Текущие участники, 1-5, миссия члена гарема, член гарема Юрика, миссия, предотвратить ее развращение, награда, 1000 гаремных баллов, сексуальные партнеры, Ярика, потенциальный член гарема секс-друг, Саика, потенциальный член гарема секс-друг, гарем, Анна, сводная старшая сестра, сообщение, которое я получил, касались моего увеличения хентай очков и добавления новой функции, гарем. Очевидно, условием для разблокировки этой функции было сначала наладить отношения с кем-то, кто хотел бы стать частью моего гарема, что только что произошло с Анной Ней. Я также набрал много очков в результате моего недавнего рандеву, общее количество моих очков превышает 7000. Раньше, после того, как я проделал это с Ярика, мое общее количество очков составляло примерно 3000, что было недостаточно для покупки нового навыка, но теперь я мог купить навык, который сегодня мне напомнили, что он очень важен. Покажи мне навыки, доступные в магазине. Магазин. Навыки и умения. Плюс незначительное улучшение тела. Пассивное. 5000 хентай очков. Плюс базовые боевые знания. 10000 хентай очков. Моя предыдущая встреча с тем парнем, который пытался переспать с Анной, напомнила мне, что, несмотря на то, что я нахожусь в хентай-мире, я не могу быть небрежным, на самом деле мне необходимо быть особенно осторожным. Есть куча историй о том, как главные герои прошли через ад, и были вынуждены видеть, как их близких крадут, изнасилуют, развращают, ломают и многое другое. И поскольку я был главным героем в этом мире, я не мог ослаблять свою бдительность, иначе я стал бы жертвой этих событий. Сегодня мне повезло благодаря безопасности клуба, но никто не знал, когда моя удача может закончиться. Помня об этом, я решил немедленно купить плюс незначительное улучшение тела, пассивное. Все эти годы я сохранял хорошее физическое состояние с помощью относительно постоянных упражнений, но это было сделано только ради личного здоровья. Поскольку в прошлом я не думал, что могу оказаться в плохой ситуации, я не думал, что что-то подобное мне будет необходимо. Но прямо сейчас я знал, что это было, наверное, первое, что мне стоило купить. Моя физическая сила могла быть выше среднего, но мне нужно было иметь достаточно, чтобы справиться с любой угрозой, и первым шагом для этого было максимальное улучшение состояния моего тела. После благодарности вместо подтверждения покупки я получил сообщение. Предупреждение, в связи с многочисленными модификациями, которые будут выполнены в теле пользователя, для их завершения потребуется много времени. В течение этого периода времени пользователь будет сильно перегружен в результате нагрузки, в результате чего пользователь потеряет сознание во время очищения. Срок выполнения – 8 часов. Пользователь желает продолжить покупку. Хорошо, это неожиданно. Я уже подозревал, что все, что будет делать этот навык, будет отличаться от простого изменения размера члена, как это было в предыдущей покупке, но я не ожидал чего-то такого. Тем не менее, прямо сейчас я уже собирался спать, поэтому ничто не удерживало меня от покупки этого прямо сейчас. Продолжить покупку. Как только я дал разрешение на покупку, я сразу почувствовал крайнюю усталость, гораздо большую, чем когда-либо прежде. Я использовал оставшиеся силы, чтобы занять удобное положение в постели, и, наконец, я провалился в царство снов. 30 глава. Я обнаружил, что плыву в пустоте, как будто я был в космосе с бесчисленным множеством звезд вокруг меня. Я узнал это место. Добро пожаловать. Привет. Я посмотрел в сторону тех знакомых голосов, и вот они. Эрос снова был в женской форме, с раздражающей ухмылкой на лице, на этот раз в одежде, но она все еще мастурбировала. К этому моменту я решил просто проигнорировать это. Кроме него нее был молодой человек с более симпатичным лицом, чем можно было ожидать от парня. Почему-то мне показалось, что с ним легко говорить, как будто он был дружелюбным и невинным человеком. И учитывая голоса, которые я только что услышал, да, как ты понимаешь, это моя мужская форма. Ага, я так и думал. Эрос мог изменить форму, так почему его ее сестра, брат, тоже не смог бы? В любом случае, почему вы здесь, ребята? Я сказала раньше, не так ли? Мы бы встретились снова, если бы у тебя все было хорошо. А здесь мы просто проверяем, как идут дела в твоей новой жизни, сказал Эрос. Это наша ответственность, как тех, кто привел тебя сюда, чтобы убедиться, что жизнь, которую мы обещали тебе, идет хорошо, сказал Антирос. Что ж, пока дела идут хорошо, мы можем это видеть. В любом случае, мне нравится этот план создания гарема, хотя у меня есть некоторые опасения по поводу твоих действий до сих пор, сказал Эрос. Оставь его в покое, Эрос. Мы можем дать совет только в том случае, если его жизнь в опасности, нам не разрешено ничего говорить о том, как он должен прожить свою жизнь, сказал Антирос. Я знаю это, но, ну пропусти год на адаптацию, но 6 лет. Он должен просто трахнуть этих девушек, если он хочет их, вместо того, чтобы играть с ними все это время. Ему решать, как пойдет его жизнь. Мы можем сказать что-то только в том случае, если его жизнь может оказаться в опасности из-за его выбора. Могу я кое-что сказать? Они снова остановились и снова посмотрели на меня. Я хотел бы получить ответы на несколько моих вопросов. Конечно, если мы сможем ответить на твои вопросы, я буду рад помочь. Хорошо, во-первых, почему моя система показывает, что я человек? Поскольку в этом мире нет других рас, я не думаю, что это было бы необходимо. Означает ли это, что в какой-то момент у меня появится возможность путешествовать между мирами? Нет, это просто стандартный формат систем. Обычно предоставление системы – это работа бога реинкарнации, поскольку иногда миру, управляемому богом, может помочь только существо извне. Многие из этих миров иметь более одной расы, поэтому, как часть стандартной формы, системы всегда отображают расу хозяина. «Прости, что говорю тебе это, но ты не сможешь путешествовать по вселенной», — объяснил мне Антирос. Это было досадно. Часть меня с нетерпением ждала идеи иметь несколько эльфиек или девушек-зверей в моем гареме, но я уже ожидал чего-то подобного. «Не волнуйся, когда-нибудь ты сможешь». «А, Эрос, извини, извини, я хотел услышать больше о том, что только что сказал Эрос, но, похоже, Антирос не допустил бы этого». Решив, что сейчас мне следует отказаться от этой темы, я задал следующий вопрос. Почему система не отображает описание навыков и предметов в магазине? Я имею в виду, что это кажется мне небрежной работой при ее создании. Насчет этого, ну, собственно говоря, это моя вина, с сожалением сказал Антирос. Что ты имеешь в виду? Видишь ли, пока я делал последние настройки в твоей системе, Эрос постоянно приставал ко мне, чтобы я поставил несколько вещей, которые можно считать экстремальными, и я постоянно спорил с ним по этому поводу, и в итоге получилось несколько ошибок в конечном продукте. Прости, серьезно, что этот извращенный бог хотел вложить в систему, что Антирос сделал ошибку в системе. Не волнуйся, я использую изменения, которые ты вносишь в себя, как возможность исправить это. К тому времени, когда ты проснешься, система будет такой, какой должна быть, сказал Антирос. Я все еще думаю, что это будет необходимо. Давай, какой парень не хочет иметь? Я сказал достаточно, Эрос, это уже слишком. Но ты даже не позволил мне сказать ему, и я уверен, что он тоже не хотел бы слышать это. И вот так они снова начали ссориться. Хорошо, раз здесь все уже закончено, могу я пойти? Хаэм, конечно, мы просто хотели проверить, все ли у тебя в порядке. И мне очень жаль, что мы не можем тебе помочь. Мы не можем предоставить какую-либо информацию, если только твоя жизнь не окажется в опасности. Да, я уже это представлял. Я хотел спросить о моей нынешней проблеме с Юрикой, но мне не показалось, что они могут помочь. До следующего раза, и оставайся здоровым. Увидимся в следующий раз. И вот так они исчезли из виду, и я снова почувствовал себя окутанным тьмой. 31 глава. Когда Такаши отправили обратно в его тело, Эрос и Антирос несколько мгновений молчали, пока, наконец, не появился третий голос. Итак, как он поживает? Этот голос был нежным, как у заботливой матери, разговаривающей со своими детьми. В его жизни до сих пор не было особых осложнений, и он также активировал аспект миссии в своей системе. Сказал Антирос, если он и дальше будет оставаться таким пассивным, это лишь вопрос времени, когда кого-нибудь уведут у него из-под носа. Это его собственный выбор, Эрос. Какими бы ни были последствия, мы можем вмешаться, только если его жизнь может оказаться в опасности. Упрекнул Антирос. Это не значит, что я не могу расстраиваться. Он должен быть более активным, стремиться к тому, что он хочет, с большей энергией, а не ждать, как идиот. Я олицетворение похоти, а не ожиданий, разочарованно сказал Эрос. Мне тоже не нравится это, Эрос. Я защитник отношений, поэтому все, что может им угрожать, это то, что я презираю, но это противоречит законам, чтобы слишком сильно вмешиваться в жизнь смертных», — сказал Антирос. Оба явно обсуждали, как Такаши прожил свою жизнь до этого момента. Несмотря на их различную природу, были времена, когда они могли сходиться во взглядах с некоторыми аспектами и ситуациями в мире смертных, хотя и редко. «Теперь, вы оба, этого достаточно», — сказал третий человек. Этот голос по-прежнему был мягким, но на этот раз также нес нотку авторитета. Услышав этот голос, Эрос и Антирос перестали обсуждать и оглянулись на его источник. «Если он жив и здоров, этого достаточно. Пока он может достичь момента, когда он умрет сам, как и все смертные». Эрос и Антирос кивнули в ответ на ее слова. Их обязанностью по отношению к Такаши было защитить его от возможных угроз, а не предотвратить его смерть. Что касается его выбора, мы все знаем, что предоставление смертному системы – всегда авантюра. Никогда не существует способа узнать, что произойдет после того, как они ее получат. Смогут ли они в полной мере использовать ее или нет, нельзя предугадать. Несмотря на то, что они сказали Такаши перед тем, как отправить его в новую жизнь, на самом деле у них была цель дать ему систему. Но наложенные на них ограничения делают невозможным более прямое вмешательство. Им оставалось только стараться изо всех сил, давая ему небольшие намеки и следить за его ситуацией. «Раз мы все обговорили, Антирос, ты сделал все, что я говорила?» «Да, я исправил ошибку, которую я совершил. Я сделал, как вы сказали, и добавил новый навык в его систему, который, если он будет куплен, снова появится в магазине, если он выполнит условия», — ответил Антирос. «Тем не менее, в чем необходимость всей этой двуличности? Если мы этого хотим, почему бы просто не сделать это?» — раздраженно спросил Эрос. «Такая ситуация может возникнуть только в определенных типах миров, и ни один из них не находится под нашей защитой или богом, который хотел бы нам помочь. Не только это, но, несмотря на то, что он перевоплотился, он все еще считается чужеземец, так как он восстановил свои воспоминания, система была лазейкой, но мы все равно должны быть осторожны, чтобы не быть обнаруженными», — сказал третий человек в раздражении. Эрос, конечно, знала насчет ситуации, но она никогда не была одной из тех, кто просто соглашался со всем, действуя пассивно. «Если он сможет достичь того, чего мы хотим, это здорово, но даже если он этого не сделает, его действия все равно принесут нам пользу, хотя и не так много. Его идеи, цели и последствия того, что он сделает, все еще находятся под моей властью, поэтому мы все еще можем получить что-нибудь из этого». Когда их обсуждение подошло к концу, все три бога оглянулись на мир, в котором в настоящее время жил Такаши. Эрос хмурился. Антирос был озабочен. И третий бог в ожидании. «Мы можем только надеяться, что на этот раз этот небольшой фарс сработает». 32 глава. Когда в его комнату начал проникать свет, Такаши начал просыпаться. Он медленно потянулся, чувствуя себя более отдохнувшим, чем когда-либо в любой момент за всю свою жизнь. Он сразу заметил, что в нем было что-то другое. По какой-то причине он чувствовал, что его разум стал яснее, он чувствовал себя сильнее, чем раньше, и даже более комфортно в своем собственном теле. Решив, что сейчас хорошее время, чтобы спросить, он попросил систему дать описание навыка. «Навык — незначительное улучшение тела, пассивное, работает, навсегда удаляя все загрязнения, которые могут существовать в теле пользователя, что приводит к увеличению его жизненной силы. Навык принудительно изменит тело хозяина, чтобы достичь его текущего пикового физического потенциала, преобразовав избыточную жирность, которая может быть в мышечной массе, и использовать божественную энергию в случае, если количество жира в теле хозяина недостаточно. Также в результате вероятность заражения хозяина вирусами и бактериями снизится на 50%, а физическая сила значительно возрастет». Это сообщение оставило Такаши удивленным, но затем он немедленно подошел к передней части своего туалета, в одной из дверей которого было зеркало в полный рост. К его удивлению, его тело было совершенно другим. Не то чтобы он внезапно накачался или набрал столько мускулов, чтобы стать бодибилдером или чем-то в этом роде, но между вчерашним днем и сейчас была заметная разница. Осматривая свое тело, он смог заметить, что его мускулы стали намного более выраженными, чем раньше, намного сложнее, чем он когда-либо мог достичь в одиночку. Его черты лица также были затронуты этим навыком. Раньше он был обычным 16-летним подростком, которого можно было легко потерять из виду в толпе. Однако теперь, даже если он не был моделью, его черты были гораздо более мужественными. Перемена была не до того, что его нельзя было узнать, но любой, кто знал, наверняка заметит и удивится его внезапной трансформации. Вспомнив ту часть описания, в которой говорилось, что он станет сильнее, Такаши потянулся к гантели, при помощи которой он иногда тренировался. Он уже мог поднимать ее и раньше, но сейчас казалось, что у нее нет того веса. Его физическая сила увеличилась больше, чем он ожидал. В описании четко сказано, что я всегда смогу в полной мере раскрыть свой потенциал, так почему же этот навык называется незначительное улучшение? Как будто слыша его мысли, система дала ответ. Количество модификаций, необходимых для максимизации физических атрибутов пользователя, ограничено расой пользователя. Для человека и смертного модификаций, выполняемые в теле хозяина, требуют небольшого количества божественной энергии, что снижает необходимость в обеспечении более продвинутых навыков. Ответ его не обрадовал, но он не мог жаловаться прямо сейчас. Он уже был на высоте, и пока этого было бы достаточно. Не только это, но и его разум стал намного острее и яснее, чем когда-либо прежде. Он все еще мог вспомнить разговор, который у него был с Эросом и Антиросом ночью. И он все еще мог вспомнить предыдущую ситуацию в клубе. Теперь, когда он был в лучшей физической форме, единственным навыком, который оставалось купить, был плюс базовые боевые знания, пассивный, и этот навык стоил 10 тысяч хентай очков. Имея сейчас и Ярика, и Анну, он мог бы быстро накопить очки. Он должен был действовать быстро, если хотел как можно быстрее увеличить количество женщин, которые войдут в его гарем. К счастью, это не будет проблемой, и сегодня он сможет решить две проблемы. Вчера, ему пришла идея, как использовать навык подключения к сети для решения его проблемы с ситуацией Юрики. Он спросил систему, можно ли это реализовать, и получил ответ, что это возможно. К сожалению, навык достиг своего лимита по времени, поэтому он не смог начать работать сразу. Но теперь, как он себя чувствовал обновленным, и после того, как он приобрел навык, увеличивавший его мыслительные способности, он был уверен, что ситуацию можно разрешить сегодня. Еще одна вещь, которую Такаши сможет решить, это его ситуация с Риной. Даже если бы он решил быть более активным в погоне за гаремом, в ее деле это не было бы проблемой даже раньше. Несколько дней назад он получил подтверждение по мобильному телефону о том, что ключевой предмет для ситуации, которую он ждал, будет доставлен сегодня. Вчера он уже обсуждал с Анной Ней, что он собирается делать сегодня и в случае чего он мог бы рассчитывать и на нее. Поэтому на сегодня у него был грандиозный план – уничтожить человека, который угрожал Юрике и ее семье раз и навсегда, и взять Рину. 33 глава. Через 2 часа после того, как Такаши проснулся, он был в такси, направлявшемся в центр города. Он уже притворял в жизнь свою повестку дня. Когда он был уже на полпути к месту назначения, он взял мобильный телефон и позвонил Юрике. «Привет, Юрика. Доброе утро», Такакун довольно вяло сказала Юрика. Она никогда не была жаворонком. На самом деле, она часто дремала в машине, которая везла ее в школу, о чем Такаши узнал, когда ее отец иногда подвозил его, но это было раньше, сейчас он не особо был рад их общению. В последнее время он стал ее больше защищать ее от него, особенно в последние месяцы. По мнению Такаши, это было отчасти лицемерно с его стороны, поскольку в ее истории он, по сути, продал ее, чтобы спасти свою компанию, но сейчас он не стал бы этим заниматься. Эта проблема скоро исчезнет. Я просто хотел услышать, как у тебя дела. Правда, я думала, что Такакун забыл обо мне. Саркастически сказала она. Я знаю, что не так часто разговаривал с тобой последние пару дней. Извиняющимся тоном сказал Такаши. Он явно не сожалел о том, что делает, но и это не повод пренебрегать ею. Как насчет того, чтобы завтра пойти куда-нибудь, как раньше, только вдвоем? Очевидно, я плачу за все. Хи, правда, ты имеешь в виду, как свидание? Это не как свидание, это свидание. Алло, Юрика, очевидно, его ответ удивил ее, поскольку она даже не могла ему ответить. Если ты не хочешь, нет, я за, я действительно за. Я была просто удивлена, вот и все, сказала она дрожащим голосом. Я так понимаю, ты хочешь пойти? Да, сказала она в волнении. После этого они обсудили несколько деталей своего свидания. «До завтра, Юрика. Я с нетерпением жду этого», — радостно сказал Юрика. Прощаясь, Такаши не мог не улыбнуться энтузиазму Юрики. Он уже знал, что у нее есть чувства к нему, но он не мог действовать в соответствии с ними из-за угрозы, нависшей над ее семьей. Он не был уверен в этом, но была большая вероятность, что мужчина, нацелившийся на нее, начнет действовать, как только он узнает, что Такаши и Юрика стали парой. Человек, который отправляет видео о том, как он развращает кого-то, это тот, кто наслаждается страданиями других людей. Такой человек, который будет испытывать удовольствие, представляя, как другие люди погружаются в пучину отчаяния, видя, как люди, которых они любят, сдаются другим. Таким образом, хотя это его безмерно раздражало, он не мог продвигаться к Юрике, пока с этим человеком не разберутся. Дело не в том, что откладывание его планов на нее защитит ее навсегда, но, вероятно, на какое-то время откладывает планы другого человека. Но теперь это не будет проблемой. Фактически, когда он планировал с Юрикой их свидание, он уже притворял в жизнь свои планы разобраться с этим дерьмом, угрожающим ее семье. Через несколько минут он наконец прибыл в пункт назначения – магазин электроники. Придя сюда, он преследовал две цели – получить заказ, который он сделал несколько дней назад, и обмануть Рину, которая думает, что он придет домой еще не скоро. Сегодня Юлия надолго отсутствовала дома, делая свои обычные покупки для дома, а Анна планировала пойти в кружок с друзьями. Анна была немного опечалена, когда сообщила ему, что они не смогут проводить больше времени вместе, но Такаши сказал, что это не проблема, так как он планировал сделать свой шаг к Рине. Он сказал своей семье, что ему нужно купить несколько компонентов для своего компьютера, поэтому он пойдет, чтобы купить их. Они знали, что ему нравится не торопиться, чтобы решить, что купить, поэтому они, вероятно, ожидали, что ему понадобится несколько часов до возвращения домой. Только Анна знала, что он уже купил то, что хотел, и идет в магазин, чтобы забрать заказ и после сразу пойдет домой. Поездка была главным образом предлогом, чтобы убедиться, что никого не будет дома. Рина сказала, что пойдет в кино со своими друзьями, но Такаши знал, что это всего лишь предлог, чтобы она могла вернуться домой через несколько минут. Она заказала косплей, и его собирались доставить в тот же день, когда она думала, что всех из ее семьи не будет дома. Она не хотела, чтобы об этом кто-нибудь узнал, считая, что на нее будут смотреть холодными глазами из-за ее вкусов. Таким образом, она запланировала это на этой неделе, когда она знала, что все остальные будут вне дома, что дало ей возможность спрятать одежду, прежде чем они увидят. Несмотря на это, Такаши знал о доставке. Он установил на ее компьютер программу, которая позволяла ему знать, что она делает. Но не только это, он также знал, что она была в процессе регистрации на потоковом сайте. Единственное, чего не хватало, это изображение, которое нужно было показать в профиле, и, если его подозрения оправдались, она намеревалась использовать фотографию, на которой она использовала косплей и наряд, но он этого не допустит. 34 глава. Придя домой, Такаши заметил туфли у входной двери. Рина явно уже была дома. Не торопясь, он как можно тише прошел в свою комнату, чтобы положить свои покупки и посмотреть, что делает Рина. Ее дверь была открыта, позволяя ему заглянуть внутрь. Она считала, что дома одна, и что все остальные задержатся, в результате чего Рина оставила дверь открытой. Заглянув внутрь, Такаши остался с открытым ртом от увиденного. Она не только забрала косплей и наряд, но уже использовала его. Ее косплей представлял собой косплей сексуальной горничной. Оно состояло из цельного черного платья без плеч, которое едва прикрывало ее большую грудь и доходило лишь немного ниже ее ягодиц, давая любому счастливчику прекрасный вид на ее трусики. Еще у нее был белый фартук, характерный для горничной, который едва доходил до конца ее платья. И чтобы дополнить ее внешний вид, она также была одета в белые чулки до бедер и удлиненные черные перчатки, доходившие до локтей. Рина уже была соблазнительной и красивой со своим обычным девичьим видом, но сейчас она была эротичной на совершенно другом уровне. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы Такаши в мгновение ока взорвался. Не осознавая, какой эффект она на него производит, Рина просто смотрела на себя в зеркало в полный рост, анализируя, как она выглядела. Она повернулась в одну сторону, а затем в другую, глядя на все возможные углы, которые существовали на ней. Наконец, через несколько секунд она была удовлетворена увиденным и кивнула самой себе с легкой удовлетворенной улыбкой на губах. «Это действительно хорошо», — сказала она довольным тоном. Она говорила сама с собой, по старой привычке, не осознавая, что Такаши наблюдает за ней. «Тем не менее, я удивлена, что она налезла на меня, но я выгляжу сексуально и к тому же мне удобно». «Этот магазин действительно хорош», — сказала она довольно удивленным тоном. Такаши не мог не согласиться с ней. В этом платье горничной было так мало ткани, что нельзя было не удивиться тому, что она влезла в него. Более того, это было сделано таким образом, чтобы идеально подчеркнуть все изгибы ее тела, не оставляя ничего для воображения. Еще немного. Как только он подумал об этом, Рина снова заговорила сама с собой. «Интересно, понравится ли Аничану эта одежда?» — пробормотала она. Это было не так громко, но было достаточно, чтобы Такаши мог слышать. «Это оно». Когда он бесшумно открыл дверь, убедившись, что она этого не услышит, она снова заговорила сама с собой. «Я уверена, ему бы понравилось, как выглядит моя грудь. Он всегда на нее глазеет», — сказала она с легкой ухмылкой. «Это потому, что они такие красивые. Я знаю, что они тебе нравятся, но это не оправдание». А, наконец, заметив, что в комнате раздался второй голос, Рина повернулась в том направлении, откуда она его услышала. Когда дверь была широко открыта, Такаши смотрел на нее с широкой улыбкой на лице. «Аничан, че, что ты здесь делаешь? Я пришел домой раньше. Я был удивлен, что ты уже тоже тут, поэтому я пришел поприветствовать тебя, когда ты меня встретила в таком прекрасном виде», — сказал Такаши с ухмылкой. А, понимая, что он видит ее в купленном ею костюме, она в панике попыталась прикрыться, так сильно покраснев, что Такаши практически увидел, как из ее головы выходит пар. «Пе-пе-пе, почему ты в моей комнате?» Дверь была открыта. «Это не...» Она пыталась поговорить с ним, но он остановил ее, намереваясь закончить это как можно быстрее. «Итак, я нравлюсь Рине?» «Чите?» «Н нет, я не...» Она пыталась отрицать это, но не могла ничего сказать, кроме заикания. «Я уже подозревал какое-то время, и Анна не вчера подтвердила мои мысли, так что тебе больше не нужно притворяться». Услышав эти слова, она наконец замолчала. На секунду она попыталась что-нибудь сказать, но в конце концов опустила глаза с беспомощным и подавленным выражением лица. «Ты, должно быть, думаешь, что я отвратительная, верно, Аничан?» — спросила она горьким голосом. «Вот что, наверное, кто-то может подумать об этих ситуациях на самом деле. У общества этого мира был более открытый взгляд на отношения, чем на Земле, но в целом прямой инцест все еще считался чем-то запретным. Тот факт, что Рина подумала, что Такаши будет презирать ее из-за ее чувств, заставил ее попытаться дистанцироваться от него, ведя себя холодно, а иногда и грубо по отношению к нему. Это была своего рода самооборона, попытка защитить ее сердце. Вместо того, чтобы сразу ответить, Такаши пошел в ее направлении. Каждый его шаг походил на то, что что-то сжимало ее сердце, отчего ей становилось все труднее дышать. Наконец, когда он оказался прямо перед ней, она больше не могла терпеть и посмотрела ему в лицо, ожидая увидеть презрение или отвращение. Но, к ее удивлению, этого не было. Вместо этого он показал ей нежную и теплую улыбку. Оценив, как мило, когда она выглядела такой беспомощной, Такаши сказал нечто совершенно неожиданное для нее. «Что, если бы я сказал тебе, что чувствую то же самое?» 35 глава. То, что сказал Такаши, лишила Рину дара речи. «Че, что ты только что сказал?» Из всего, что, по мнению Рины, он мог сказать, это было единственное, что она считала невозможным. «Я спросил, а что, если я скажу, что чувствую то же самое?» — сказал Такаши с такой же ухмылкой. Рина все еще не могла поверить в то, что слышала, но, прежде чем она успела сказать что-нибудь еще, он поцеловал ее. Такаши не терял времени зря и немедленно вторгся в ее рот своим языком, начав с ней глубокий французский поцелуй. Сначала она пыталась сопротивляться ему, но со временем это сопротивление начало таять, и она начала отвечать на его поцелуй, робко используя свой язык. Все это время Такаши наслаждался и жадно исследовал ее рот, принося ей все больше и больше удовольствия, заставляя ее разум онеметь. Это произошло потому, что навык был активирован, давая ему знание о том, как доставить ей достаточно удовольствия, чтобы она не могла должным образом думать. Чем дольше длился этот поцелуй, тем больше Рине хотелось его продолжить. Наконец, через несколько минут Такаши сильно, но осторожно толкнул Рину к ее кровати. Ани-чан, что? Прежде чем она смогла продолжить, Такаши снова начал целовать ее, увеличивая ее удовольствие еще больше. Целуя ее, он освободил ее груди от платья и начал играть с ними, доставив ей такое удовольствие, что она больше не могла строить правильные предложения. Такаши прекратил поцелуй и на секунду посмотрел ей в лицо. Не было ничего похожего на сопротивление, гнев, разочарование или что-то подобное. Вместо этого ее лицо выражало чистую страсть и похоть. Все следы сопротивления полностью исчезли. Он не стал медлить и сразу же раздвинул ей ноги, обнажив киску. Очевидно, на ней не было трусиков, и он очень обрадовался этому. «Ани-чан», это неловко простонала она. Несмотря на ее слабую попытку протеста, Такаши не обратил внимания и немедленно наклонился к ее киске. «Ам». Когда его губы прикоснулись к ней, он начал сосать ее клитор. Стимуляция была слишком сильной для Рины, которая запрокинула голову и стонала с такой тяжестью, что практически кричала. Она с трудом могла выдержать то количество удовольствия, которое Такаши доставлял ей, когда он постоянно дразнил и облизывал ее складки. Благодаря навыку он мог легче определять области, которые доставляли женщине удовольствие, но он также мог знать признаки, которые указывали на то, что она собиралась кончить. Ирина была уже близка к своему пределу. Но вместо того, чтобы позволить ей обрести свободу, Такаши остановил свои действия, не дав ей кончить. «Анн, хаэм», она была шокирована на мгновение, но он вернулся, чтобы лизать и постоянно провоцировать ее, оставляя ее на грани оргазма, но останавливаясь прямо перед тем, как она собиралась это сделать. Игра продолжалась какое-то время, Рина всегда приближалась, а Такаши останавливался прямо перед тем, как она находила выход. Рина так отчаянно хотела кончить, что пыталась руками прижать его голову к своей киске, но у нее почти не оставалось сил, не говоря уже о том, чтобы заставить его что-то, чего он избегал. Это было похоже на то, как будто он ее мучил. «Пожалуйста, Ани-тян», она наконец умоляла его. «Прости, что, я, не могу, больше, что не можешь, пожалуйста». То, как она умоляла его, насколько беспомощно щекотала садистку сторону. «Просто проси четко, и я сделаю это», — ответил он самым нежным голосом. «Я хочу, ты хочешь, я бы хотела». На секунду он подумал, что она не сможет этого сказать, но потом. «Пожалуйста, Ани-чан, дай мне кончить», — крикнула она. Он остался доволен ее ответом, поэтому он возобновил свои манипуляции с ее киской. «Погоди, не так, Анн, ихм». Только на этот раз он был намного грубее, чем раньше, доведя ее до вершин удовольствия так быстро, что она чуть не потеряла сознание. И, наконец, то, что для нее показалось вечностью. Она кончила. Она кончила так сильно, что брызнула на Такаши, полностью сделав его лицо мокрым. Она кричала почти полминуты, пока наконец не затихла. Ее руки были разбрызганы по ее кровати, с лужицей ее любовных соков между ног. Она выглядела так, будто только что сошла с марафона, пробежав на полной скорости всю дистанцию. «Ани-чан, это, ты злой», это все, что она смогла сказать. Тот факт, что она все еще была в сознании, впечатлял. Надо сказать, что в случае с Анной, Такаши был медлительным и старался не сильно ее стимулировать, так как им все еще нужно было вернуться домой, поэтому он старался не делать ничего, что могло быть слишком много для ее. Однако в случае с Риной, поскольку они уже были дома, Такаши выложился изо всех сил, доставив ей столько удовольствия и так быстро, что было бы неудивительно, если бы она потеряла сознание. Он был удивлен, но также очень рад. Это означало, что он сможет продолжить. 36 глава. Когда Такаши занял позицию, чтобы проникнуть в Рину, он начал использовать головку своего члена, чтобы спровоцировать ее, лаская вход в ее киску. Он ждал, что она снова сможет говорить немного яснее. Когда она наконец заметила, что делает Такаши, она подсознательно посмотрела на его член и удивилась тому, что увидела. «Эта штука не войдет, не волнуйся, войдет». Не дожидаясь ответа, Такаши проник в нее, разорвав девственную плеву менее чем за секунду. Движение было настолько внезапным, что она не могла ничего сказать, несмотря на боль от потери девственности. Такаши не стал спокойно ждать, пока Рина привыкнет к его члену, используя свои руки, Чтобы стимулировать ее во всех ее самых чувствительных точках, он гладил ее грудь, играл с ее клитором и целовал ее в губы, пытаясь стимулировать ее достаточно, чтобы боль исчезла быстрее. Ее стоны боли быстро исчезли, оставив после себя стоны удовольствия, которые становились все более частыми и громкими. Как только она перестала издавать звуки боли, Такаши начал пахать ее изо всех сил. Ахм, мммм, ахм, мммм, мммм. Рина не могла ничего сказать, кроме стона, неконтролируемого из-за внезапной стимуляции. Ах! Внезапно ее вагинальные стенки сжались вокруг его члена так сильно, что казалось, будто она пытается его оторвать. Она кончила. Не останавливаясь, Такаши продолжал пронзать ее, изо всех сил стараясь не кончить так раньше. Ахм, мммм. В этот момент Рина была почти без сознания, получая так много сексуального удовольствия. Такаши не просто трахал ее, но также играл с ее грудями, постоянно стимулируя их. Он мял их, ласкал, щипал ее соски и иногда посасывал их. Это замечательно. Ах, они не занимались любовью, они трахались, как животные. Такаши продолжал пахать ее без остановки в течение нескольких минут, пока не почувствовал знакомое ощущение в своей промежности. «Я близок». Несмотря на сильную стимуляцию, Рина смогла понять, что он сказал. Вместо того, чтобы что-то сказать, она обвила его ногами за талию и руками за шею, из-за чего ему было невозможно вытащить член. Такаши смог понять смысл ее действий. Она хотела, чтобы он кончил внутрь. Воодушевленной идеей кончить ей внутрь, он еще больше ускорил свои толчки, заставляя ее испытывать постоянный мини-оргазм. Она громко стонала и дрожала. Через несколько секунд он погрузил свой член как можно глубже в нее и... Ах! Он кончил в нее. Количество стимуляций, которые он ей дал, было настолько велико, что в тот момент, когда она почувствовала его сперму внутри себя, она испытала самый сильный оргазм до этого момента. Он кончил, не сдерживаясь полминуты, пока, наконец, не перестал. Он медленно вынул из нее свой член. Теперь, когда у нее не было достаточно сил, чтобы пошевелить конечностями, и она не могла удержать его на месте, Рина лежала на кровати, как тряпичная кукла. Ее костюм горничной был весь измят, ее обычные два хвостика были полностью растрепаны, глаза расфокусированы, а изо рта текла слюна. Она взяла больше, чем могла. Чувствуя, что сейчас подходящий для отдыха, Такаши наклонился к одному из ее ушей. «Теперь ты можешь отдохнуть». Как будто его похвала была тем, чего она ждала. Рина мгновенно закрыла глаза и потеряла сознание. Чувствуя гордость за свое выступление, Такаши медленно встал с ее кровати, убедившись, что она не проснется. То, как он действовал в первый раз с Риной, было совершенно другим, чем с Анной. Это произошло из-за того, что Анна была той, кому он был нужен, чтобы медленно сломать ее защиту, чтобы не создать трещину в их отношениях. Он должен был позволить ей предложить себя ему. Однако с Риной дело обстояло иначе. Иногда она могла быть очень упрямой, поэтому ему нужно было быть с ней более напористым. Но если он просто придет и заставит себя навязать ей, не дав понять, что он знает о ее чувствах к ним. Другой причиной того, почему он был более настойчивым с Риной, было то, что он подозревал о ней из оригинального хинте, из которого она пришла. Это было всего лишь подозрение, но прямо сейчас это стало очевидностью. В оригинальной истории, когда главный герой шантажировал ее, чтобы она переспала с ним, несмотря на ее протесты, Рина не оказала никакого реального сопротивления. Во всяком случае, ее гораздо больше взволновало его отношение к ней. Конечно, это можно интерпретировать как хентайскую логику, но поскольку Такаши жил в хентайном мире, он не мог не представить, что это должно быть причиной ее поведения в оригинальной истории, которая привела его к теории. Рина была покорным партнером. Она была взволнована не только идеей быть с ним, но и полностью отдаться ему, давая ему практически всю власть делать с ней все, что он хотел. Так и случилось. Такаши знал, что им есть о чем поговорить, поэтому он остался в ее комнате и ждал, пока она проснется. 37 глава. Рине понадобилось больше времени, чем он ожидал, чтобы проснуться. К тому времени, как она начала подавать признаки того, что она вышла из сна, он услышал звук прибытия Юли. Было уже около полудня, когда она сказала, что вернулась домой. Такаши знал, что не может оставаться в комнате надолго. Юлия будет знать, что и он, и Рина были дома, так как их обувь была у входа. Когда Рина просыпалась, она посмотрела на Такаши, на секунду задаваясь вопросом, почему он был в ее комнате, но затем она вспомнила события, предшествующие ее обмороку. Она посмотрела вниз, ясно видя, как она была одета перед Такаши, с обнаженной грудью и киской в поле его зрения. Она собиралась закричать от смущения от осознания этого, когда в мгновение ока заметила, что Такаши закрыл ей рот и сделал ей знак молчать. Она попыталась освободиться от него, но его следующие слова заставили ее замолчать. «Помолчите секунду. Мама только что пришла». Она удивленно расширила глаза, но через секунду кивнула ему. Такаши не был готов к тому, чтобы Юлия узнала об изменениях в его отношениях с сестрами. Она по-прежнему считала его не более чем своим сыном, и ему нужно было изменить это. Но сначала ему нужно было прояснить ситуацию с Риной о том, как их отношения будут развиваться с этого момента, а сейчас у них не было достаточно времени. Рина также не хотела, чтобы ее мать узнала о том, что произошло между ней и Такаши. Она часто фантазировала о том, чтобы быть вместе с ним, и реальность оказалась гораздо более напряженной, чем она могла ожидать, но в хорошем смысле. Когда он был уверен, что Рина достаточно успокоилась, чтобы не шуметь, заставляя Юлию обнаружить их, он убрал руку с ее рта. Она все еще пыталась прикрыться от смущения, одна рука обняла ее грудь, прикрывая соски, а другая зашла между ее ног, пытаясь закрыть вид на ее киску. Честно говоря, сейчас это бессмысленно. Держа эту мысль в голове, Такаши сказал то, что на самом деле хотел сказать. «Я пойду сначала и помогу маме разложить продукты. Подожди несколько минут, а потом тоже спускайся к ней. Если хочешь поговорить об этом, приходи сегодня ко мне в комнату. Не волнуйся, мы просто поговорим». Такаши дал Рине несколько инструкций, как действовать, чтобы не вызвать слишком много подозрений. Когда он предложил ей зайти в его комнату, она подозрительно посмотрела на него, он попытался успокоить ее, но этот взгляд не исчез. «Ну, не могу винить ее за такую реакцию». Очень хорошо зная, что он заслужил этот взгляд, Такаши спустился вниз, чтобы помочь Юли. «Ах, Такаши, ты уже вернулся?» «Да, мне не нужно было много, поэтому я вернулся несколько минут назад. Я рада это слышать. Не мог бы ты мне немного помочь? В машине есть несколько вещей, которые мне немного сложно нести. Нет проблем». После этого Такаши помог ей отнести сумки домой и разместить покупки. Вскоре после этого Анна вернулась из своей учебной группы, а Рина вышла из своей комнаты. Когда все воссоединились, они сели за стол и съели обед. Все это время Рина украдкой поглядывала на Такаши, из-за чего Юлия с любопытством смотрела на нее, Анна также вопросительно смотрела на Такаши. Когда ни Юлия, ни Рина не смотрели на него, Такаши слегка кивнул Анне, давая понять, что у него был секс с Риной, в результате чего Анна закатила глаза. «Ну, я не могу ожидать, что она будет праздновать, когда я сплю с кем-то другим». После обеда каждый из них пошел по своим делам. Юлия убиралась в доме, Анна учиться, Рина смотреть телевизор, а Такаши вернулся в свою комнату. Ему оставалось еще кое-что сделать. С помощью навыка подключения к сети он легко смог проникнуть внутрь серверов компании, принадлежащей человеку, который создавал проблемы Юрике, но он не мог сделать все за один день. Время, необходимое для преодоления защиты их серверов, было немалым, и после этого перед ним все еще стояла грандиозная задача. Такая большая компания неизбежно будет иметь большое количество документов, отчетов, архивов и прочего, на анализ чего потребуется много времени, намного больше, чем ежедневные 30 минут, которые давал ему навык. Также был тот факт, что он только что приобрел навык, и в результате не имел достаточного опыта в том, как его использовать. Он смог обойти защиту серверов и поверхностно просмотреть архивы, но в конечном итоге было невозможно выполнить свою задачу за такой короткий промежуток времени. В конце концов, он отправил многие файлы, которые, по его мнению, могли содержать то, что он искал на облако, чтобы он мог более внимательно просматривать их на своем персональном компьютере. Остаток дня он провел, тщательно просматривая документы, которые ему удалось получить от этой компании, пытаясь найти что-нибудь, что могло бы быть ему полезно. У него появилось многих многообещающих доказательств незаконной деятельности, но, если он хотел доставить проблемы генеральному директору, ему нужно было больше, чем сейчас, поэтому в конце он решил более внимательно изучить файлы, оставшиеся в компании на следующий день. В конце дня, уже пообедав, Такаши ждал, придет ли Рина, но похоже, что она еще не была готова, чтобы они обсудили то, что произошло. Как только он начал готовиться ко сну, тук-тук-тук, он услышал стук в дверь. 38 глава. Когда он открыл дверь своей спальни, перед ним стояла Рина. Очевидно, она больше не была одета в сексуальный наряд горничной, а была в голубой пижаме. Можно было ожидать, что, поскольку она часто носит откровенную одежду, она могла бы также надеть какой-то сексуальный наряд, чтобы спать, но в действительности все было иначе. Она нервно ерзала от беспокойства и волнения. Она пришла в его комнату с намерением обсудить, что они сделали сегодня днем, но она не могла отрицать, что часть ее хотела просто продолжить то, что они сделали. Фактически, отчасти причина того, почему ей удавалось бодрствовать до такой поздней ночи, заключалась в том, что она не могла заставить себя расслабиться, представляя всевозможные сценарии с Такаши. Такаши жестом пригласил ее войти, а затем закрыл дверь. Наверное, было хорошей идеей не позволять никому их подслушать, поэтому он также заблокировал замок. Он сел у своей кровати и пригласил ее сесть рядом с ним. Некоторое время они оставались в таком состоянии, между ними возникло неловкое молчание, пока, наконец, Рина не заговорила первой. «Ты так, я думаю, бы бессмысленно притворяться, не так ли, что я тебе не нравлюсь, мэм?» На вопрос Такаши Рина просто кивнула, чтобы смущенно сказать что-нибудь еще. «Но как ты узнал?» «На самом деле, я не был уверен. У меня были сильные подозрения, но не более того. По крайней мере до вчерашнего дня. Действительно, но что произошло вчера?» Анна не сказала мне. Она знала. При ее замечании Такаши не мог не улыбнуться ей. «Ты не очень хороша в том, чтобы скрыть это, Рина. Я не удивлюсь, если мама тоже знает или хотя бы подозревает что-то». Услышав его ответ, Рина так покраснела, что стала похожа на помидор. Ее усилия по холодному отношению к нему были бы более плодотворными, если бы она могла полностью прекратить проводить с ним время, но в конечном итоге оказалось, что для нее это невозможно. Иногда она придумывала самые диковинные оправдания, просто чтобы быть рядом с ним, просить его помощи по определенным предметам в школе, даже если Анна лучше их объясняла. Она также выражала мрачное настроение всякий раз, когда Такаши по какой-либо причине упоминал другую девушку, с которой он мог ладить, будь то просто из вежливости или из-за школьной работы. При всех этих признаках было трудно хотя бы заподозрить, что Рина не имела к нему какие-то чувства. Но для Такаши одной из самых важных подсказок было то, что, несмотря на другое отношение, она никогда не переставала называть его Аничан. Она могла бы называть его разными прозвищами или даже начать называть его по имени, но вместо этого она продолжала называть его этим нежным прозвищем. Как будто какая-то ее часть отказалась называть его как-нибудь еще. «Хорошо, теперь у меня есть вопрос», — сказал Такаши. «Че что, зачем тебе думать о стримах для людей, будучи одетой в различные откровенные наряды? Ты знаешь об этом. Тебе действительно стоит перестать говорить с собой вслух. Ха. Просто Аничан уже зарабатывал деньги и дарил нам дорогие подарки. Я хотела сделать что-то для тебя, но я ни в чем не разбираюсь, и я хотела сделать сюрприз. Я подумала, что, поскольку Аничан не любит стримы, это был бы хороший способ тайно заработать немного денег. Подожди, это моя вина?» Он не мог не считать всю эту ситуацию смешной. Он был уверен, что может быть много других способов заработать деньги без его ведома, что не потребует от нее фактически раздеваться перед кучкой, возможно, возбужденных старых извращенцев. Не зная, о чем думает Такаши, Рина задала вопрос. «Итак, что теперь, Аничан?» Задавая этот вопрос, она посмотрела на него с неуверенностью в глазах. «Ты мне тоже нравишься, Рина. В самом деле, вау, вах». Когда он ответил на ее чувства, она была так счастлива, что бросилась на него в возбуждении, в результате чего они оба упали на его кровать, обнимая друг друга. Прежде чем Такаши успел что-то сказать, он почувствовал ее мягкие губы на своих, и немедленно ответил на поцелуй. Это был не глубокий поцелуй, наполненный страстью и похотью, а медленный и нежный поцелуй, который позволил передать друг другу, насколько они счастливы. Через несколько мгновений Рина прервала поцелуй и продолжила обнимать его, потирая голову о его грудь с довольной улыбкой на лице. Она была похожа на кошку, которая терлась о хозяина в знак привязанности. Такаши знал, что ему еще нужно поговорить с ней о нескольких вещах, например о своем намерении завести гарем, но пока он решил просто наслаждаться ее обществом. 39 глава. Такаши сидел на скамейке в парке недалеко от его дома. Солнце стояло высоко в небе, потому что еще было утро, и многие люди гуляли по парку. Семьи, друзья, пары, число людей, собирающихся в парке, чтобы вместе провести часть выходных, было немалым. Такаши согласился встретиться с Юрикой в парке в определенное время, прежде чем отправиться на свидание. Причина, по которой он ждал на скамейке, заключалась в том, что он решил прийти раньше. Ему нечего было делать в его доме, и он считал, что заставив Юрику ждать, он ничего не заработает, в результате чего он прибыл на 20 минут раньше. Ожидая прибытия Юрики, Такаши вспомнил события вчерашнего дня. В ответ на чувство вины они пробыли вместе несколько минут, просто наслаждаясь обществом друг друга, не делая ничего, что могло бы привлечь внимание Анны или Юли. Если бы их услышала Анна, это не было бы проблемой для Такаши, но Рина не могла представить себе, что ее мать или сестра поймают их с поличным. Через некоторое время они поговорили о том, как будут развиваться их отношения с этого момента. Рина нервничала по поводу того, что подумает их семья, поэтому Такаши согласился пока держать их отношения в секрете. Он знал, что с Анной действительно не будет проблем, но на данный момент, поскольку он только начал свои отношения с Риной, он будет делать то, что она хочет. Но он все же намеревался сообщить Рине о своих отношениях с ее сестрой на этой неделе. Ему не терпелось испытать секс втроем с ними двумя. Согласившись с ней хранить их отношения в секрете, Такаши сообщил Рине о своих планах по созданию гарема, включая Анну и Юлию. Сначала она была шокирована его заявлением, но сразу после этого она разозлилась на то, что он так бесстыдно сказал ей, сразу после того, как ответил ей взаимностью, что он пойдет за другими женщинами, и они будут из ее собственной семьи. Возможно, она права, но Такаши не хотел хранить в секрете что-то столь серьезное, полагая, что, если она обнаружит это сама, то у него будет только больше проблем. Потребовалось несколько минут, чтобы ее успокоить. В конце концов, хотя она все еще была недовольна этим, она согласилась позволить ему делать то, что ему заблагорассудится. Многие из причин, по которым она согласилась позволить Такаши создать гарем и включить в него Юлию, были такими же, как и у Анны. Он много раз показывал, что беспокоится о них и что в случае необходимости может быть надежным, поэтому она решила дать ему шанс доказать, что ее мнение о нем было правильным. И среди двух сестер она была той, которая больше всего не любила их нового отца. Она твердо верила, что он просто видел в Юлии трофей, и подозревала, что он мог предложить ее деловым партнерам, чтобы закрепить свое положение. У нее не было никаких доказательств этого, она просто ненавидела его настолько, чтобы в это поверить. В конце концов она согласилась с идеей гарема Такаши, если он мог кое-что для нее сделать. Он согласился на это предложение, полагая, что то, что она собиралась попросить, не может быть действительно трудно получить или сделать, но он, возможно, дважды подумал бы прежде, если бы заметил улыбку на ее лице, которая не достигла его глаз. Вспоминая момент, когда он ей сказал о идее гарема, Такаши погладил свою левую щеку, как будто он все еще чувствовал укол от пощечины, застигнувшего его врасплох. «Я не думал, что это будет так больно», — подумал он с сухой улыбкой на лице. «Я думал, что что-то подобное не повредит мне, когда я улучшил свое тело, но, как оказалось, я ошибался, и у нее действительно тяжелая рука». Одним из преимуществ навыка улучшения тела является то, что он увеличивает его выносливость, что затрудняет получение Такаши любых форм физического урона и снижает вероятность того, что он заболеет любой болезнью. Но усиление его защиты было не то же самое, что снижение его чувствительности к боли. Фактически, вмешательство в его чувствительность к боли также повлияло бы на его чувствительность к удовольствию. Оба ощущения были очень тесно связаны, и снижение того, сколько удовольствия он испытывает, было бы контрпродуктивным в его случае, поэтому навык не изменил бы этого для него. Ему придется самому научиться справляться с болью. Но в каком-то смысле это было хорошо само по себе. Тот факт, что Рина отреагировала таким образом, был хорошим напоминанием для Такаши о том, что, хотя гарем не был отвергнутой или избегаемой идеей в этом мире, не все женщины будут готовы к такому, как Ярика и Анна, поэтому он должен быть осторожным. Ему нужно было быть особенно внимательным к Юрике во время их сегодняшнего свидания. Она была дочерью довольно успешного генерального директора, даже несмотря на то, что они сталкивались с проблемами, даже если он ей уже нравился, ей было бы так же трудно, как Рине, принять его гарем, возможно даже еще труднее, так что сегодня он уделит ей свое исключительное внимание, возможно, таким образом она сможет немного расслабиться. Поскольку до назначенного времени оставалось 5 минут, Такаши погрузился в мысли, пока мелодичный голос не вывел его из них. «Доброе утро, Такакун». 40 глава. Услышав голос Юрики, Такаши инстинктивно посмотрел в ее сторону и был ошеломлен увиденным. Юрика всегда была красивой девушкой, будь на ней школьная форма или повседневная одежда, и ничто не могло этого изменить. Но то, что он увидел прямо сейчас, полностью отличалось от того, что он видел на ней раньше. На ней было красивое цельное белое платье, доходившее чуть выше колен. Платье было украшено множеством слабых золотых линий, которые невозможно было заметить на расстоянии или даже рядом, если только кто-то не обращал на нее пристального внимания. У платья было умеренное декольте, не особо подчеркивавшее ее грудь, но все же привлекавшее внимание окружающих. На ней также был такой же золотой пояс, хорошо сочетающийся с деталями платья. Платье также хорошо подчеркивало ее фигуру, не оставляя много места для воображения, но также придавая ей более элегантную фигуру, чем непристойную. Она была настолько красива, что могла стать причиной нескольких несчастных случаев вокруг себя. Поскольку Такаши какое-то время молчал, Юрика забеспокоилась. «Такакун, ты в порядке?» Немного пораженный ее вопросом, Такаши отругал себя. «Не веди себя так, соберись. Извини, ты такая красивая, что я не знаю, что сказать». Он попытался ответить как можно более естественно, что придало большей правдивости его слов, поскольку его ответ вызвал восторженную улыбку у Юрики. «Правда, я рада. Я действительно волновалась, когда выбирала, что надеть сегодня», — сказала она с облегчением. Ее беспокойство по поводу одежды было понятно. Такаши ясно сказал, что они не будут просто встречаться как друзья, а собираются на свидание, имея в виду, что он хочет, чтобы они стали парой. «Итак, пойдем», — Такаши поднялся со скамейки. Юрика просто кивнула ему, соглашаясь продолжить. С таким ответом Такаши, не раздумывая, схватил ее за талию, кях, и притянул ее к себе. Его внезапное движение заставило ее лицо покраснеть очень быстро. Тем не менее, она не показывала возмущения против этого, поскольку не возражала против этого. Фактически, она изо всех сил пыталась сдержать улыбку, которая появлялась на ее лице. Таким образом, они отправились исследовать столицу на своем свидании. Они оба прожили там несколько лет и не раз ходили вместе по этим улицам, однако теперь они шли не как друзья, которые возвращаются со школы, из-за чего все было немного по-другому.